Глава вторая. Впервые по-настоящему она сорвалась в 24 года. Смешно сказать. За плечами тонны искуренных сигарет, консерватория в Саратове и два развода. Пережитый год сновидений. Изматывающих, еженочных, реальных до хруста песка на зубах. Бессонница, головная боль, ссоры с мужьями, сплетни за ее спиной в учительской. Все это уже позади. И вдруг, блин, на пустом месте. Все вроде начиналось как обычно. Очередное занятие с выпускным классом. Их у нее два. Домра и фортепиано. Первое для школы, второе для души. «Я же сказала, не так, ну не так! Сколько раз говорить? Не так, елки-палки!» Она стояла за секунду до этого лицом к окну. Там за мутным стеклом городская темень, скучный ветреный ноябрь, без листьев и еще без снега. И вот она уже срывается, стучит каблуками по задеревеневшему линолеуму малого актового зала училища и рывком за плечо поднимает с места стеснительную Машу Голикову, ее любимицу. Затем сама садится за фортепиано и начинает играть. Пальцев нет. Ее тоже нет. Нет ни осени за окном, ни дурацкого училища, ни испуганных студентов, ни коллег, нет ничего, ничего. Есть только они. Звуки, звуки, звуки, музыка, сцепление того и этого, того и этого. Наташ, что такое наушники и что такое плеер? Избави Господь тебя относиться к этому легкомысленно. Слышит она полузабытый голос отца. Через каскад Григовской бабочки. Изящество, которое все никак не могут поймать непослушные пальцы Машеньки Голиковой. Пойми, человек без наушников и с наушниками – это два разных существа, они с разных планет. Человек с плеером. Вот он заходит в метро, идет по улице, покупает там что-то в супермаркете, стоит на перекрестке возле светофора. Он все воспринимает и оценивает по-другому. Совсем иначе, чем тот, кого не сопровождает музыка. Звук, и тем более организованный звук, то есть мелодия, меняет все, окрашивает все, что человек видит, слышит, осязает и обоняет, о чем думает и чувствует. Что слышит он без наушников? Да фактически ноль, ничего. Городской саунд для большинства – белый шум. Нужно учиться видеть ушами, нюхать слухом. И тогда для тебя откроется мир, осмысленный и настоящий. Отец часто так говорил. Разными словами, конечно, но она запомнила именно эти фразы. Примерно в такой их связке. Когда он был с ней, доступный, реальный, живой, она всего этого не ценила. Мало ли, о чем он там глаголит. Предки есть предки. Делай вид, что внимаешь им, раскрыв рот, и это их удовлетворит. Но когда он пропал, тогда что-то изменилось. Может, потому что она повзрослела? Хрен знает. Но плееры вправду меняют все. Здания, лица, деревья, небо, облака — все другое. Музыка окрашивает и наполняет. Саунд открывает что-то такое, к чему иначе не прорваться. Это тайна, дочка. Великая тайна. Тайна звукового пространства. Попытка его записать, уловить во всей живой подлинности. Все великие загадки истины доступны каждому. Они лежат на поверхности, но поймать их могут лишь единицы. Открой уши и слушай. Все. Другого способа познать не существует. Ее руки порхают вверх и вниз. Пальцы управляются не головой, а чем-то совсем иным, тем, что идет от солнечного сплетения – от кожи и волосков антеннок по всему телу. «Идиот, идиот, проклятый идиот!» Руки взлетают и опускаются, взлетают и опускаются. «Ну почему ты не позвонил? Почему хотя бы не попрощался? Перед тем, как так глупо пропал, сдох в своих болотах?» Она пытается вспомнить. Сколько его искали? 2 месяца? 3? Синюю Ниву нашли уже по весне. Она скрылась в темной воде почти по крышу. Тело не нашли. да особо и не искали. Ведь там болото, девочка, болото! Был человек и нет. Чего уж там говорить-то? Кто ее так успокаивал? Отчим? Или все-таки мать? Неважно. Матери она перестала быть нужна уже после 12 лет. Как-никак, у нее двое своих детей от нового мужа. С отцом они развелись года за 3 или даже за 4 до того, как он сгинул в болотах. Как-то ночью, это был первый Наташин муж или второй, черт знает, наплевать. В общем, как-то ночью она рассказала ему о своем отце, как она любила его, как многому он ее научил, а потом разрыдалась и назвала его, папу, сумасшедшим придурком. И уверила себя окончательно, ну да, конечно, он ведь сбрендил, помешался на своих записях. Нормальный человек разве оставил бы свою 14-летнюю дочь одну, без защиты и любви? Ведь он знал, как она, как ей плохо без него. И тем не менее полез, куда, зачем? Бродяга, идиот. В 17 лет она добралась до его записей, бумаг и ноутбука. Все это хранилось у бабушки, отцовской матери. Она целый месяц просидела над этим наследством и окончательно уверилась, что папаша, царствие ему небесное, был чокнутым, повернутым на поиски того, чего никогда не было в природе. Он ведь записывал все, и разговоры за праздничным столом, и звуки городских улиц, и ночные переговоры работников железнодорожного вокзала. Она даже помнила его восторг после того, как он почти час на карачках простоял возле дождевого коллектора, опустил туда водонепроницаемый микрофон и писал саунд оттуда. В 14 лет она его восторг разделяла. А теперь? Господи, а теперь? Ведь у него была нормальная работа. Звукооператор регионального государственного телевидения. Это тебе не мелочь. Хорошая зарплата, отличная команда. «Ну чего тебе еще надо? Какого хера? Папочка, дорогой мой папочка, убила бы собственными руками, придушила, если бы нашла». «Наталья Андреевна!» — робкий голос сзади. Оказывается, она сидит, уткнувшись в ладони, а локти на клавишах, и плачет. На глазах у 10 учеников, без 5 минут выпускников. «Давайте закончим сегодня пораньше», говорит она срывающимся голосом. «Можете идти». Она не глядит на них, но чувствует, что ушли не все, кто-то остался. «Наталья Андреевна». Голос Голиковой. «Да, Машенька». «Господи, да уйдешь ты! Вот же наказание на мою голову!» «Извините, пожалуйста. Вы так расстроились из-за меня». «Иди, Машенька! Ты совсем тут и ни при чем! Иди, хорошая, иди!» Она остается одна. Тишина. Но на самом деле нет. Звуки везде, везде. Ветер, раздвоенный пластиковым подоконником. Уплывающие голоса прохожих. Уборщица на первом этаже возит тряпкой по полу. И еще всюду звуки. «Папочка, ты прав и не прав одновременно. Меняет реальность не плеер в ушах, а то, что ты выбрал главные мелодии – это и конкретные минуты этого утра или целого дня, а может и всей жизни. Что ты слышишь там, в своих болотах, а? Дурак проклятый. Что ты слышишь? Как же я тебя ненавижу». Вечером, часов в 11, она кинула на стол последнюю проверенную тетрадь по музлитературе и упала на неразобранную кровать с закрытыми глазами. Бывший, не второй, а первый, тот, что со славной гор Кавказа, стал бы ворчать. Но она теперь, хвала сольфеджио, независима от привычек бывших. Ни детей, ни плетей, как выразилась про нее Аревик Ашотовна, замдиректора по учебной работе. Студенты ее называли «Не реви, Мажоровна», и Наташа, когда узнала об этом, долго смеялась. Коллеги много чего говорили о Наташе. За спиной, конечно. Как-то раз она несколько минут простояла возле дверей замдиректора, подслушивая сплетни о себе. Дело было забавное, но не слишком продуктивное. Когда знаешь, что о тебе на самом деле думает человек, улыбаться и здороваться с ним становится сложно. Примерно так же, как отвечать с открытым ртом стоматологу на вопрос «Вам не больно?». Преподавалки из училища считали, что оба мужа ее бросили из-за дурного характера и бесплодности. С дурным характером она была согласна, но про бесплодность это они хватанули лишко. Просто, как говорится, надо чаще пользоваться умом и презервативами. Детей ей на работе хватает. Свет от лампы бил прямо в глаза, но щелкнуть выключателем не было сил. Она перевернулась со спины на левый бок и поджала груди ноги, одетые в джинсы. За эти джинсы ей пришлось выдержать не одну схватку с Ашотовной, уверенной, что фортепиано совместимо лишь с длинной юбкой, желательно темных тонов. «Вы ж преподаватель, Наталья Андреевна! От детей мы уж ничего не требуем, прошли те времена! Но вы-то, вы!» «Ладно, тьфу на них, на всех! Чтобы им никогда не отличить хинкал от хинкали», как любил ругаться ее Рустам. Первого мужа она дразнила «Рустамчик из Дагестанчика», и он, балда, почему-то обижался на это. За второго, Игорька, она вышла замуж только потому, что тот смыслил в звуке. Ее папаша, помнится, подразделял людей на тех, кто смыслит, и тех, которые «пиши пропало». Со вторыми, Наташка, говорить о музыке – это как пукнуть в автобусе и извиниться за это. Если уж пукнул, молчи, я так считаю. Извинения тут не помогут. Она улыбнулась, вспомнив этот их разговор. Она тогда до слез смеялась. Не столько над сравнением, но в детстве правда было смешно, сколько над тем, как он это говорил. С абсолютно серьезным лицом и блестящими глазами. В уголках его глаз в такие моменты собирались морщинки-лучики. Их-то она и запомнила больше всего. Потом, когда он ей снился, лучиков уже не было. Глаза у папы темнели болотной водой, и он уже не шутил. Она ни за что бы сегодня уже не поднялась. Спать, спать и еще раз спать. Но Доля напоминала о себе из коридора короткими руладами, которые становились все чаще. Если не выйти прямо сейчас, может и нагадить на коврик. Такие драмы уже приключались, тем более Наташа стала гулять с ней не три, а два раза в день. 8 месяцев собаки. Пора бы и повзрослеть. Обычно Доля справляла свои собачьи дела на пустыре за соседним домом. На самом деле это был не совсем пустырь. Над землей тут и там торчали металлические трубы разной длины. Иными словами, ее кокер фактически орошал крыши здешних гаражей, основательно прикрытых землей. Советский вариант скрытого городского паркинга. У Наташи с четвероногой была негласная договоренность – 2 сигареты. Когда огонек второй доползал до середины, черношерстная Доля выныривала из недр пустыря, и они, не спеша, с дополнительными остановками возле всяких собачьих радостей, шли обратно. Иногда кокер терялся, и это было смешно. Она звала собаку, вглядываясь близорукими глазами в темноту гаражных крыш, и всегда затем выяснялось, что Доля сидит чуть ли не у ног хозяйки. Настолько черная шерсть сливалась с осенней грязью. В этот раз вышло иначе. Сигареты были скурены, а собака все не показывалась. По болоньевому капюшону застучали редкие кап-кап-кап. Наташа негромко позвала несколько раз кокера. В ответ сбоку шевельнулось что-то черное, и она даже успела улыбнуться. «Ах ты, Доля-невидимка, и где это ты там лазишь?» Тут мир вздрогнул, и левый висок взорвала боль. Она провалилась в ничто. А когда вынырнула, то поняла, что ее волокут за руки по влажной земле, прикрытой полинявшей травой. Она снова ощутила боль в виске и застонала. Тот, кто ее тащил, остановился, отпустил ее руки и приблизил лицо к уху. «Будешь орать, убью! Я все быстро сделаю!» От него несло перегаром и какой-то кухонной коммунальной вонью. Через секунду Наташа почувствовала, что его лапы стали копошиться снизу, там, где была ширинка джинсов. Руки и ноги были чугунные, шевелиться совсем не хотелось. На лицо все чаще падали холодные капли дождя. Мысли скользили, будто величавые киты в океане. Медленно и со значением. Кап-кап. Кап-кап. Кап-кап-кап. Кап-кап. А ведь тут, пожалуй, выкапывается какая-то мелодия. Папа бы обязательно пошутил по этому поводу. Папочка, помоги! Пожалуйста! Тот, кто копошился в джинсовом замке, наконец-то разобрался, что к чему. И она ощутила животом уличный холод. На миг он отстранился от нее, чтобы... Бух! Глухой удар совсем рядом, словно кто-то с размаху кинул мешок с картошкой на землю. Над ней никто не стоит, а совсем рядом возятся, борются. Уже двое. Оба тяжело дышат и матерятся. «Если я сейчас не сосредоточусь, потеряю себя». Еще один проплывший мимо величавый кит-мысль. Она слышит собачий лай, звонкий, живой, из другой вселенной. Наташа переворачивается на бок, потом на коленки и ползет навстречу собачьему лаю. Сзади кто-то в небо продолжает выплевывать мат, негромко и злобно. С каждым движением ползти становится все легче. Лай приближается. Зубы выстукивают в частую дробь, в такт дождю. Затем на нее налетает собака и принимается отплясывать ритуальный танец радости. Хозяйка-то нашлась. «Лай, Доля!» — шепчет она сухими губами. «Лай, миленькая! Громче, громче!» Наташа нащупала скользкий поводок и, схватившись за него, поднялась на ноги. «Бегом, бегом!» «Дочка, беги! Прошу тебя!» Она переставляла ноги в кроссовках все быстрее, в сторону светящихся окон хрущевок. Ей слышался прямо за спиной шелестящий звук. Уродливый монстр, большая черная змея ползет за ними следом. «Бегом, бегом!» Вот и тротуар. Вот и низкий потертый заборчик, охраняющий цветы под окном. «Меня бы кто охранил? Папа, помоги! Папа, помоги!» И родная подъездная дверь. Она дрожащими руками прислонила ключ к домофону, втолкнула себя в подъездную щель и с металлическим грохотом закрыла за собой дверь. Поводок выскользнул из рук, и Наташа осторожно посмотрела вниз. Штаны приспущены, трусики на месте. «Ах, чтоб тебя, гад ползучий! Надеюсь, что тебя там замочили, сволочь!» Первый этаж, второй, третий. Она закрыла дверь квартиры на два замка, стащила себе куртку и прямиком в душ. Только там она позволила слезам пробиться наружу.